Глава 6. Отличная ночная работа. Только через 4 часа Цириан бросился на скамейку, чтобы немножко поспать. Дети уже давно мирно посапывали. Цириан рано отправил их спать, потому что знал, что ночью предстоит много дел, а в их возрасте трудно обходиться без сна. Кроме того, они устали. Во-первых, он дал Джилл несколько уроков стрельбы из лука и обнаружил, что хотя и не по нарнийским стандартам, но стреляет она довольно неплохо. Она подстрелила кролика, не говорящего, конечно. В западной Нарнии водилось множество обыкновенных зверей. А потом освежевала его, выпотрошила и подвесила. Цириан обнаружил, что дети отлично справляются с такой работой. Они научились этому, путешествуя по стране великанам во времена принца Релиана. Сам Цириан очень устал, пока учил Юстаса пользоваться мечом и щитом. Юстас многое узнал об обращении с мечом во время своих первых путешествий в Нарнии, но то был прямой нарнийский меч, а кривого каларменского и тагана Юстасу никогда не приходилось держать в руках. Это затрудняло дело, потому что большинство приемов сильно отличалось, и многое из того, что он знал, пришлось забыть. Упражняясь с Юстасом, Цириан увидел, что у него верный глаз и быстрые ноги. Он удивился силе детей. Действительно, оба казались сильнее и выносливее, чем несколько часов назад, когда он впервые их встретил. Нарнийский воздух часто действует так на посетителей из нашего мира. Все трое решили, что первым делом они должны вернуться к холму, на котором стоит хлев, и освободить единорога Алмаза. Потом, если первое предприятие окажется успешным, им нужно будет пробираться на восток, чтобы встретиться с маленькой армией, которую Рунвит должен вести из Каир-Паравел. Такой опытный воин и охотник, как Цириан, всегда может проснуться в нужное время, поэтому он приказал себе спать до 9 часов. Потом выкинул все неприятности из головы и заснул. Казалось, прошла только секунда с тех пор, как он заснул, но, проснувшись, он понял, что точно рассчитал время. Он поднялся, надел шлем-тюрбан, а спал он в кольчуге, затем начал расталкивать остальных. По правде говоря, дети выглядели довольно серыми и мрачными, когда, зевая, поднялись со скамей. «Теперь, — сказал Цириан, — мы двинемся на север. На нашу удачу ночь звездная, и путешествие будет короче, чем утром. Тогда мы шли кругом, а сейчас двинемся напрямик. Если нас окликнут, вы двое молчите, а я постараюсь говорить, как отвратительный, жестокий и гордый каларменский вельможа. Если я обнажу меч, ты, Юстас, должен сделать то же самое, а Джилл пусть держится позади нас с луком на изготовку. Но если я крикну «Домой!», летите оба к башне и не пытайтесь сражаться. Ни одного удара после того, как я дам сигнал к отступлению. Фальшивая доблесть губит прекрасные планы. А теперь, друзья, во имя Аслана, вперед!» Они вышли в холодную ночь. Огромные северные звезды горели над верхушками деревьев. Северная звезда называется в Нарнии наконечник копья, и она ярче нашей полярной звезды. Какое-то время они шли прямо по направлению, которое указывал наконечник копья, но, подойдя к густым зарослям, свернули, чтобы обойти их. После этого они были еще в тени ветвей, трудно было найти нужное направление. Правильную дорогу указала Джилл. В Англии она была отличным проводником и, конечно же, превосходно знала нарнийские звезды и могла найти любое направление, ориентируясь по другим звездам, когда наконечник копья не был виден. Как только Цириан понял, что она лучше всех умеет выбирать направление, он пропустил ее вперед и изумился, наблюдая, как тихо и совершенно незаметно она скользила перед ним. «Клянусь гривой», — прошептал он Юстасу, — «эта девочка удивительная лесная нимфа. Даже если бы в ней была кровь дриад, вряд ли она смогла бы двигаться лучше». «Ей помогает маленький рост», — отозвался Юстас. Но Джилл, обернувшись, сказала: «Шшш, меньше шума». Лес вокруг был очень тих. По правде говоря, он был даже слишком тих. В обычную нарнийскую ночь в лесу всегда есть какой-нибудь шум. Случайная веселая «доброй ночи» ежа, крик совы над головой, звук флейты вдали, говорящий о танце фавнов, шелест, шум молотков гномов из-под земли. Но сейчас все молчало. Угрюмость и страх царили в Нарнии. Они начали подниматься круто вверх на холм, деревья там росли реже. Тириан уже мог различить хорошо знакомую верхушку холма и хлев. Джилл шла теперь все осторожней и осторожней. Она подала знак другим делать то же самое. Затем остановилась, как вкопанная. Тириан увидел, как она без звука опустилась на траву и скрылась в ней. Минутой позже она снова появилась и прошептала так тихо, как могла, прямо Тириану в ухо. «Ложись, смотри внимательней!» Она сказала «ш» вместо «с» не потому, что шепелявила, а потому, что знала свистящий звук «с» слышнее всего в шепоте. Тириан мгновенно лег, хотя он сделал это не так тихо, как Джилл, потому что был старше и тяжелее. Пока они лежали, он увидел край холма прямо против усыпанного звездами неба. Две черные тени поднимались на его фоне. Хлев и в нескольких футах колорменский часовой. Он не следил за тем, что происходит вокруг. Не ходил и не стоял, а сидел с пикой на плече, опустив подбородок на грудь. «Отлично», — сказал Тириан. Он узнал все, что хотел. Они поднялись, и теперь Тириан взял на себя руководство. Очень медленно, с трудом сдерживая дыхание, они двинулись к маленькой группе деревьев, которая была не далее, чем в 40 футах от часового. «Ждите здесь, пока я не вернусь», — прошептал Тириан детям. «Если мне ничего не удастся, бегите». Затем он смело вышел на поляну, чтобы враг смог его увидеть. Заметив его, человек вздрогнул и вскочил на ноги. Он испугался, что Тириан — один из его начальников, и у него будут крупные неприятности из-за того, что он сидит на посту. Но до того, как он успел встать, Тириан упал перед ним на одно колено и сказал: «Ты воин, ты срока, доживет он вечно. Радость моему сердцу встретить тебя здесь среди этих зверей и дьяволов Нарнии. Дай мне руку, друг». И раньше, чем колорменский часовой понял, что произошло, его рука была крепко схвачена. В следующий момент он уже стоял на коленях, и кинжал касался его шеи. «Один звук, и ты умрешь», — прошептал ему на ухо Тириан. «Скажи мне, где единорог, и ты останешься жив». «Позади хлева, мой господин», — заикаясь, проговорил несчастный. «Хорошо, встань и веди меня туда». Когда часовой поднялся, острие кинжала по-прежнему касалось его шеи. Холодное щекочущее острие немного сместилось. Тириан шел позади него, удобно устроив кинжал под ухом. Трясясь от страха, часовой обогнул хлев. Несмотря на темноту, Тириан сразу увидел белый силуэт алмаза. «Тсс! Ни звука, ни ржанья! Да, алмаз, это я! Ты привязан? Они стреножили меня и привязали уздечкой к кольцу в стене хлева», — послышался голос алмаза. «Стой здесь, часовой, спиной к стене. Так, пожалуйста, алмаз, направь свой рог в грудь колорменцу». «С удовольствием, сир», — ответил единорог. «И если он двинется, пронзи ему сердце». Тириан за несколько секунд перерезал веревки, а остатками их связал часового по рукам и ногам. Потом он заставил часового открыть рот, набил туда травы, подвязал подбородок так, чтобы тот не мог издать ни звука, и посадил спиной к стене. «Я поступил с тобой немного жестоко, солдат», — сказал Тириан, — «но это было необходимо. Если мы встретимся снова, может быть, тебе это зачтется. Теперь, алмаз, пойдем потихоньку». Он обнял единорога левой рукой за шею, нагнулся и поцеловал его в нос, и оба очень обрадовались. Так тихо, как могли, они подошли туда, где Тириан оставил детей. Между деревьями было еще темнее. Они приблизились к Юстасу, а тот даже не заметил их. «Все хорошо», — прошептал Тириан, — «отличная ночная работа. Теперь к дому». Они повернулись и прошли уже несколько шагов, когда Юстас спросил: «А где ты, Поул?» Но ответа не было. «Разве Джилл не рядом с вами, сир?» — спросил он. «Что?» — сказал Тириан. «Я думал, что она рядом с тобой». Это был ужасный момент. Они не осмеливались кричать и шептали ее имя самым громким шепотом, но ответа не было. «Она ушла, пока меня не было?» — спросил Тириан. «Я не видел и не слышал, как она ушла», — ответил Юстас. «Но я мог бы и не заметить, она двигается так тихо, как кошка. Вы же сами видели». В этот момент вдалеке послышался барабанный бой. Единорог навострил уши и сказал: «Гномы!» «Вероломные гномы! Может быть, враги, а может быть и нет!» — проворчал Цириан. «И еще приближается кто-то, у кого есть копыта», — сказал Алмаз, — «и он много ближе». Двое людей и единорог замерли. Так много всего беспокоило их, что они не знали, что делать. Звук копыт был уже совсем близко, и невидимый голос прошептал: «Эй, вы здесь?» Благодарение небесам, это было Джил. «Где тебя носит?» — разгневанно прошептал Юстас. Он очень испугался за нее. «В хлеву», — с трудом проговорила Джил. Ей было трудно говорить, она давилась смехом. «Ты думаешь, это смешно?» — проворчал Юстас. «Я могу сказать только. Вы нашли алмаза, сир?» — спросила Джил. «Да, он здесь. А с тобой что за зверь?» «Это он», — сказала Джил. «Но пойдемте к дому, пока никто не проснулся», и она подавилась смешком. Остальные мгновенно повиновались, ведь они и так слишком долго задержались в этом страшном месте, а барабаны гномов слышались все ближе. Они шли на юг уже несколько минут, когда Юстас спросил: «Ты сказала он? А что ты имеешь в виду?» «Фальшивый Аслан», — ответила Джил. «Что?» — воскликнул Цириан. «Где ты была? Что ты сделала?» «Ну, сир», — сказала Джил, — «когда я увидела, что вы повалили часового, я подумала, что было бы неплохо заглянуть внутрь хлева и посмотреть, что там на самом деле. И я поползла. Открыть засов было легче легкого. Конечно, внутри было темно и пахло, как в любом хлеву. Потом я зажгла спичку, и, поверите ли, там не было никого, кроме старого ослика, у которого к спине была привязана львиная шкура. Я вытащила нож и сказала ему, что он пойдет со мной. Правда, можно было и не угрожать ножом, он сыт по горло этим хлевом и готов уйти. Не так ли, дорогой недотепа?» «О, Боже!» — сказал Юстас. «Я сердился на тебя еще минуту назад. Я думал, ты бросила нас. Но согласитесь, я имею в виду, что она сделала совершенно прекрасную вещь. Если бы она была мальчиком, ее бы посвятили в рыцари. Правда, сир?» «Если бы она была мальчиком, — сказал Цириан, — ее бы высекли за нарушение приказа». В темноте не было видно, как он сказал это, нахмурившись или с улыбкой. В следующую минуту раздался звон металла. «Что вы делаете, сир?» — резко спросила Джил. «Вытаскиваю меч, чтобы отрубить голову проклятому ослу», — сказал Цириан ужасным голосом. «Стой спокойно, девочка». «Не надо, я прошу вас, не надо», — сказала Джил. «Вы не должны, это не его вина, это все обезьян. Осел не виноват, он просит прощения. Он прелестный ослик, его зовут Недотепа, и я держу его за шею». «Джил», — сказал Цириан, — «ты храбрейший и мудрейший из всех моих подданных, но при этом самая дерзкая и непокорная из них. Хорошо, пусть осел останется жив. Как ты можешь оправдать себя? Осел!» «Я, сир?» — раздался голос ослика. «Я прошу прощения, если я сделал что-нибудь неправильно. Обезьян сказал, что Аслан хочет, чтобы я оделся таким образом. Я думал, что он знает. Я не так умен, как он. Я сделал только это. Мне не слишком весело жилось в хлеву. Я не знал, что делалось снаружи. Он выпускал меня только по ночам на одну минуту. Несколько дней подряд они даже забывали дать мне воду». «Сир», — сказал Алмаз, — «гномы все ближе и ближе. Хотим ли мы встретиться с ними?» Цириан на мгновение задумался, а потом громко рассмеялся. А затем он заговорил, и на этот раз не шепотом. «Клянусь львом, — сказал он, — я становлюсь все глупее и глупее. Встретить их? Ну, конечно же, мы должны встретить их. Мы их обязательно встретим. Мы теперь всех встретим. Мы покажем им этого осла, пусть посмотрят, кого они боялись и кому поклонялись. Мы расскажем им правду о подлой проделке обезьяна. Его секрет всплыл наружу. События приняли другой оборот. Завтра мы повесим обезьяну на самом высоком дереве в Нарнии. Не надо больше говорить шепотом, прятаться и маскироваться. Где эти честнейшие гномы? У нас есть для них хорошие новости». Когда вам приходится часами говорить шепотом, то один звук громкого голоса вызывает приятное волнение. Все начали разговаривать и смеяться. Даже Недотепа вскинул голову, и раздалось грандиозное «Я-а-а! Я-а-а!». Обезьян все время запрещал ему это. А потом они пошли на звук барабанов. Барабаны слышались все громче, и вскоре они увидели свет факелов и вышли на одну из тех неровных дорог, мы с трудом бы назвали их дорогами, в Англии, которые пересекали равнину. 30 гномов маршировали по дороге, у каждого в руках был маленький заступ, а за плечами ранец. Двое вооруженных колорменцев вели колонну. Еще двое шли сзади. «Остановитесь!» — громовым голосом крикнул Цириан, ступив на дорогу. «Остановитесь, солдаты! Куда вы ведете этих нарнийских гномов? И по чьему приказу?»